Страница дневника Елены Ивановны Рерих. Дневниковые записи Елены Ивановны Рерих, сделанные в 1929 году. Рукописный оригинал хранится в архиве МЦР. Публикуется впервые в сокращенном варианте. 30 июня, 1 июля. Ночь теплая, дождь. Долго не могла уснуть, находилась под впечатлением необычайной беседы владыки М. Чувство радости и огромной ответственности. Мучительное желание оправдать великое доверие владыки наполняло все мое существо. Продолжительное время ощущала воздействие лучей, вибрации постели и тела. Слышала многие ответы на свои вопросы, но не записывала. Под утро слышала и записала, но запись неразборчива. Подобные Урусовати знает. Сердце работало плохо, душно. Должна была принять страфант. Как всегда лежу головой на ледяных мешках. Также в ногах лежит мешок. Днем атмосфера очень душная, приняла мускус. Получили почту из Америки, перепечатки заметки о Хувере в различных американских газетах. Еще раз погревали с Ояной, что Франсис изъяла эти строки. Также о Форде. Из книги «Алтай Хималайес» при моем замечании, что темная рука толкнула Франсис на это недомыслие, увидела черную искру. К вечеру духота усилилась очень трудно. Во время беседы с владыкой натирала нос и рот ментолом, беседа у кресла владыки. Может, Урусвати записать мою тайну отдельно. Вижу в письмах моих наследие человечеству в дальние миры. Но должно человечество прежде переродиться и осознать все беспредельные размеры. Через день скажу больше об Архате и его сердце. Моя Урусвати, тебе тайник открою. Творит Фуяма, чистый Фуяма сознание направляет. Будем радоваться. Справедливо ли утверждение миссис Л. Клидер, что женщина не может быть full adept, полным адептом? Нет, матерь мира — наша голова. Примеры жриц могут пояснить. Мужчина должен проявляться в видимом, женщина — в невидимом. Правильно ли мое чувство относительно моих воплощений? Твое чувствознание правильно, но много сложного в жизни.